Так, вы должны 14 130 рублей. Вот эту сумму вы должны полностью закрыть. Я дело в том, что не смогу погасить эту всю сумму, потому что вы шмары. Потому что и у меня столько денег сейчас нету. Понимаете? А вы чем занимались 72 дня? Я безработный шмар. Поэтому... И что дальше? Я не могу пойти на работу, понимаете, шмара? Почему вы не можете пойти на работу? Ну, работа, но это не для меня, понимаете, шмара? Почему работа не для вас? Ну, что я там буду делать? Зачем это мне? Зачем? Я не хочу работать, шмара. Я не хочу работать. А вы кушаете на какие деньги? На деньги налогоплательщиков, шмара. В общем так, у вас есть время сегодня до 12:00 ночи, чтобы полностью вы закрыли свой договор. А почему? Подождите, смотрите. Если не, я не смогу погасить, шмара. Я не смогу, шмара. Ну, я не, ну, шмара, ну, я не смогу. Факту, ну, шмара, ну, послушай меня, не смогу погасить. Алло. До свидания. До свидания, шмара. То для повышения качества обслуживания все звонки записываются. Здравствуйте. Здравствуйте, шмара. Досудебный отдел ООО «Синколлект», группа компаний «Быстро деньги». Зовут меня Кирсанов Константин Сергеевич. Ведется запись телефонного диалога. Константин Какой у вас вопрос? Пидоров Константин, да. А вопрос я хотел бы узнать, сколько там денег набежало, задолженность у меня. Пидоров. Вы являетесь клиентом нашей компании? Да, пидоров, Константин. Да. Да, да, да. Или да, номер паспорта, либо номер договора, будьте добры. Хорошо, пидоров. Козюлькин Аркадий Владимирович, 1.1.70 года. Козерог. Пидоров, блядь. Все есть там, да? Пидоров. Аркадий Владимирович, номер телефона записывайте. 3, хорошо, я запишу, пидор. Спасибо большое, пидор. Да. Всего доброго. Да, до свидания. Да, пидор. Давай, до свидания, пидор. Да. Пока, пидор. Да. Алло. Алло, вы еще что-то хотели сказать, пидор? Алло.